Согласно гипотезе профессора Беркли, древняя цивилизация, находившаяся на африканском континенте, строго говоря, тогда это был совсем другой континент, он имел очертания и границы иные, но в этот вопрос мы сейчас вдаваться не будем. Так вот, та процивилизация, цивилизация предтечи, раз она была знакома с астрономией, должна была иметь высокий уровень развития. Насколько высокий, сказать трудно, но явно превышающий, скажем, уровень той же египетской цивилизации. Египтяне, кстати, из астрономических инструментов знали только отвес и палку, расщепленную с одного конца, чего было бесспорно недостаточно, чтобы точно определить расположение звезд и их соотносительную величину. Если люди процивилизации предтечи хотели оставить указатель в виде пирамид, то на что он мог указывать? На один из рядовых городов, которые, безусловно, имелись? Это вряд ли. Скорее, на свой культурный и правительственный центр, на свою обсерваторию или на хранилище знаний, надежно защищенные от любых внешних воздействий. Гадать по этому поводу можно было долго. Точный ответ могло принести только обнаружение того самого места, и следовало определить координаты этого места. Не буду утомлять вас подробностями, но, поверьте, работа была проделана грандиозная. Слава богу, мы теперь располагаем вычислительной техникой, какая была недоступна исследователям предыдущих веков. Будь в моем распоряжении всего лишь ручка с бумажкой или, в лучшем случае, арифмометр, мне точно не хватило бы остатка жизни, чтобы завершить расчеты. Правда, я вряд ли пришел бы к каким-то вразумительным выводам, и сейчас не посети меня самое настоящее озарение. Дело в том, что профессору не хватало привязки к земной поверхности. В своих расчетах он исходил из предположения, что искомая точка — это геометрический центр фигуры, образованный пирамидами на плато Гиза, или, если хотите, звездами пояса Ориона. Он вычислил этот центр, а что дальше? А дальше следовало наложить звездную карту на поверхность Земли. Но как это сделать, когда нет ни единой реперной точки? Ведь нельзя же было быть уверенным, что искомый пункт находится на территории нынешней Африки. Может быть, то, что искал Беркли давным-давно, как ушло под воду, так и пребывает там до сих пор. И тогда он подумал о сфинксе, который тоже находится на плато Гиза. Если и сфинкс не случайен, если его предназначение как раз и состоит в том, чтобы наводить человеческую мысль на определенную догадку... Сфинкс смотрит на восток. На востоке каждый день восходит солнце. Восход означает начало дня, начало... А если начало географической широты? А что у нас является началом счета географической широты? Беркли, как и его древнегреческий коллега Архимед, воскликнул «Эврика», после того, как воскликнул «экватор». Ну, конечно же, людям працивилизации должно было быть знакомо понятие экватора. Есть же понятие небесного экватора. А что, если попробовать привязаться к экватору земному? В результате он получил координаты географической точки на теле Черного континента. Правда, погрешность вычислений составляла сотни километров, и точка таким образом превращалась в квадрат со стороной в добрые 300 километров. Однако сотни — это ведь не тысячи. Беркли расценивал шансы на удачу в предстоящей экспедиции как довольно высокие. Однако фантазии, помноженные на астрономию и математику, еще не приносят денег. А подтвердить или опровергнуть гипотезу могла только экспедиция, что, как уже упоминалось, требует немалых вложений. И тут следует сказать спасибо американским коллегам, потому что в родном университете профессора подняли насмех, личных сбережений тоже не хватало, при всем при том, что человек он далеко не бедный. Увы, при всем его научном авторитете в Англии Беркли так и не удалось раздобыть денег. Выручил и поддержал Принстонский университет. Знаете, несмотря на всю тяжесть и неопределенность нынешнего положения, несмотря на тревогу за судьбу моих коллег и друзей, — проговорил профессор, старательно протирая очки, — представьте себе, я почти что счастлив. Я оказался прав. Я безумно счастлив, что дожил до этого дня. Моя теория, над которой не смеялся только не умеющий смеяться, оказалась правдой. Он и в самом деле существует, понимаете? Неизвестный науке древний город, родственно связанный с египетскими пирамидами, находящимися в тысячах миль отсюда. Так что позвольте вас еще раз поблагодарить, мистер Сварог. — А как, на ваш взгляд, мистер Беркли, имеют дикари какое-то родственное отношение к постройкам? — поспешил с вопросом Сварог, чтобы сбить слишком высокий градус пафосности. — Уверен, что никакого. — твердо сказал Беркли. — Они просто сочли это место подходящим и поселились здесь. Очень жаль, что майор не дал мне осмотреть колодец, даже подойти к нему не дал, зная, что потом будет меня тащить. Хотя простой осмотр ничего не даст. Тут нужно специальное оборудование, требуется радиоуглеродный анализ, но уже сейчас я готов отказаться от всех своих должностей и наград, если все это не построено было во времена, когда, согласно академическим канонам, на Земле обитали лишь полулюди и полуобезьяны. Вы представляете, коллега? Сварог не стал поправлять профессора. Город был возведен, когда, как они думают, человек еще не знал огня и ютился в естественных пещерах. Творение цивилизации, достигшей своего расцвета за тысячи лет до Шумера и Месопотамии. И главное, коллега, теперь я, наконец, понял, почему египетские пирамиды указывают именно на это место. Я всегда подозревал, что здесь сокрыта некая тайна. Тайна не из рядовых, так и есть. — И что это за тайна? — спросил Сварог. — Подземная пирамида? — Да. — Истинная пирамида! — торжественно сказал профессор и повторил, словно бы смакуя. — Истинная пирамида!